без крови и без огня. Побеждены, но не сломлены, над нами черные вороны. Одна дорога, одна судьба, нас очень много, но цель одна. Над нами черные вороны, побеждены, но не сломлены. Кто говорит за меня, кто делает мой выбор? Опять по телеку спасает мир какой-то идол. И нет ни капли совести у тех, кто выше власти. Кто поклоняться идолам, готов со слова здрасте. Мы не преступники, мы жители этого мира. Порабощение слабых, удел гнилых особ. Тысячелетия мы возводили пирамиду и оказались у подножия ее основ. Одна земля, и каждый, кто готов оспорить, является преемником демонизации. Мир полон похоти, разврата и разбоев. Мы сами выбирали путь, по которому идти. Слова ничто не значат, и чтоб не говорил ты, все сводится к единству этих гнилых особ. Важны только поступки, они полны надежды. Вставай с колен, и вместе мы нажмем курок. Одна дорога, одна война, война без крови и без огня. Побеждены, но не сломлены, над нами черные вороны. Одна дорога, одна судьба, нас очень много, но цель одна. Над нами черные вороны, побеждены, но не сломлены. Говорит за меня, кто делает мой выбор, и кто давал такое право за меня решать. Я человек, а не в аквариуме рыба, и мне как человеку не свойственно молчать. Включи погромче телек, послушай, что там скажут. Это иллюзия, придуманная для лохов. Манипуляции людьми, добиваться истерики, и ты по праву первый, кто к этому готов. Я буду биться, пока во мне осталась вера, пока еще не поздно в жизни что-то менять. Я буду биться до конца, и лишь это победа, и будь готов ее принять. Нам наступают на горло, и мы не можем ответить. Вгрызаемся в попытке нужную фразу найти. А где-то сверху смотрит на нас добродетель и помышляет о том, как этот мир спасти. Одна дорога, одна война, война без крови и без огня. Побеждены, но не сломлены, над нами черные вороны. Одна дорога, одна судьба, нас очень много, но цель одна. Над нами черные вороны, побеждены, но не сломлены. Одна дорога, одна война, война без крови и без огня. Побеждены, но не сломлены, над нами черные вороны. Одна дорога, одна судьба, нас очень много, но цель одна. Над нами черные вороны, побеждены, но не сломлены.